они полярно противоположны, как мужчина и женщина. Полярность — единство противоположного, необходимое условие эволюции, рождения нового. Таким образом, арии и семиты, иудеи, имеют разные знаковые системы, символизирующие два сквозных начала всемирной духовной истории. Самих по себе этих народов, как генетически возникших организмов, то есть ария времен Рамы и иудеи времен Авраама, давно уже нет. Они ассимилировались, растворились в других народах. Современные евреи весьма отличны от бен-израильского племени времен Моисея или иудейско-израильского этноса времен Соломона. Нет на земле сейчас и чистых ариев. Напрасно их искали гитлеровцы в Европе и Азии. Но остался дух, основы религий, идеалы, символы. Осталась великая арийская идея, которая прошла скифскую, славянскую, древнекиевскую стадии и сейчас воплощена в устремлениях народов Восточной Европы и срединного среди этих народов – украинцев. Две символьные модели мира и человечества. Пятиконечная красная звезда, ставшая символом России с 1918 года, должна была погасить свет креста и христианства. Штейнер. Во Вселенной имеется 10% пиратских цивилизаций. Тибетская рукопись. Есть две системы знаков, символизирующих эволюцию Вселенной. В данном случае под Вселенной будем понимать Солнечную систему. И человечество. В данном случае под человечеством будем понимать четвертую, то есть современную расу, ведущую свою историю от Рамы, точнее, от начала его миссии на землях Украины, 5508 год до новой эры. Эти две знаковые системы антагонистичны, и этот антагонизм, полярность, лежит в основе понимания сквозного исторического противостояния правых и левых, Агарти и Шамбалы, Араты и Египта, Трои и Ахейцев, Великой Гунии и Рима, Александра Невского и Тевтонцев, аристократов и коммунистов, демократов и фашистов, ариев-славян и так называемых нордических арийцев и так далее и тому подобное. Условно эти две символьные модели можно назвать арийская и египетская. Базовый знак арийской модели – круг, мандала, санскрит. Это символ солнца, открытого источника света, тепла и, значит, всей жизни природы и человечества. Очень небольшой модификацией этого знака является круг с четырьмя лучами. Это уже крест, главный знак митраистской солнечной религии. В Киевской Руси крест был именно таким, в перекрестии диск. Эти кресты сейчас на куполах древнерусских церквей. Потом произошла стилизация. Крест утерял диск, осталось лишь перекрестие. Третий знак этой арийской системы — тризуб, тримурти, санскрит. Он раскрывает, продолжает знак креста, символа солнца. Солнце дает, первое, лучистую энергию, второе, свет. Третье — тепло. И все это в единстве. Нельзя разделить лучи, свет и тепло. И в то же время это разные вещи. Так и Троица. Один Бог в трех лицах. Есть еще знаки этой арийской символьной системы, но мы остановимся на трех главных. Круг, крест, тризуб. Они, как мы видим, неразрывно связаны. И добавим. Это знаки Арья-Варты, Агарти, Араты, Атилы, Киевской Руси, Украины. Остальной славянский мир сохранил только крест. Антиподом этой знаковой системы выступает египетская модель. Базовый знак здесь – пирамида, которая, как отмечалось, означает огонь, пылающий внутри, скрытое, скованное пламя. Круг, напомним, открытое солнце, огонь, дающий свет и тепло.